Глава 5. Вспомнила. Ночью ей приснился кошмар. Кружила какая-то бельмастая морда. Вроде бы человеческая, но не человечески деформированная. Марина рванулась, словно из колючих железных цепей, но вышла всего лишь из плена тонкого одеяла. Оторвала затылок от подушки, закричала, продышалась, вытерла со лба пот. Нашарила на тумбочке стакан с водой, сделала глоток. Продышалась еще раз. Душу что-то нагружало. Какая-то идея, тяжелая, давила, мешала, не позволяла оттолкнуть себя. Встала, сдвинула балконную дверь, вышла в ледяную ночь. За спиной, выползая из теплой тьмы спальни, висело жестокое одиночество. Не мужское, разгульное, сулящее приключение, женское одиночество. Пронзительно тусклый вдовий алгоритм быта. Одна. Одна посреди черного, неярко кое-где подсвеченного, глумливо ревущего моторами мира. Одна в доме, одна в городе, одна на целой земле. Где тот, к которому хотелось прилепиться? Как живое прилепляется к живому в попытке выжить. Его нет. Он канул в неизвестность, подложив вместо себя подозрительный труп. Куда теперь? И что теперь? И как теперь? Сверху цедили серебряный свет бледные звезды. Снизу хулиганили разноцветные огни машин. То смешивались в густые пятна, то делились дикими всполохами, разбегались прочь друг от друга. Нет, он жив. Матвей жив. Он со мной. Он шлет мне сигналы. Его мозг сотрясается и дышит. Я чувствую импульсы и пульсы. Я дрожу от его вибраций, достигающих меня сквозь километры льда и мрака. Накапала корвалола. Уснула. Необъятный мегаполис, ежедневно выгоняющий на работу 10 миллионов мужчин и женщин, утром пятницы начинал нервничать от усталости и от предвкушения выходных. 10 миллионов мозгов меняли настройку. 10 миллионов индивидуальных воль перенацеливались. Живой корабль водоизмещением в 700 тысяч тонн перекладывал руль. Трудно поскрипывая, ложился на новый курс. В пятницу Марина никогда не выходила за порог дома. Бестолковая пятница принадлежала спешащим, переутомленным трудящимся гражданам. Нигде не работающая супруга виноторговца, обладательница счастливого билетика в лучшую жизнь, предпочитала наблюдать многокилометровые автомобильные пробки и осажденные толпами супермаркеты из окна квартиры. Максимум посредством телевизора. Сейчас она и телевизор не стала смотреть. Точнее, попробовала, хотела отвлечься, как-нибудь расслабиться после страшной ночи, но с экрана ей тут же подмигнул некий пылкий педик, и она все выключила. Бродила по комнатам в тишине, пила кофе без кофеина. Ближе к обеду приехала Надюха. Ну, не к обеду, в 3 часа дня. Так показали часы на прикроватном столике. Впрочем, хронометры, циферблаты, тикающие устройства, безжалостно отмеряющие секунды, минуты и прочие отрезки жизни, для Марины стали теперь практически ненужным элементом интерьера. Времени она не чувствовала. Время умерло. Время перестало быть чем-то важным. Время утратило ценность и функцию. Когда-то, всего лишь неделю назад, оно бежало, возбуждало, увлекало за собой. Теперь превратилась в мертвое стоячее болотце. Гостья, обычно практикующая яркий макияж, предстала ненакрашенной, белесой мышкой, волосы забраны в пучок, потертые джинсы, обвисший свитер. Не хочет, наверное, меня раздражать. Не хочет выглядеть в моих глазах как праздник, догадалась зевающая, вялая хозяйка, наблюдая, как перед ней появляются из вместительного пакета шоколадки, охлажденная клубника, пачки ментоловых сигарет, банки маслин, какая-то колбасная нарезка. Марину кольнуло. Явно не совсем по карману Надюхе вся эта снеть. А вот же не пожалела денег, принесла, чтобы хоть как-то скрасить беду. Выпили по коктейльчику. Марина скупо рассказала подруге про город Захаров. Бледная Надя ахала, пыталась утешать. Марина не слушала. Слова и чужие, и собственные доносились до нее через два на третье. Правда, после нескольких подряд маргарит немного отпустила. «Что будешь делать?» — спросила подруга. «Не знаю. Ждать буду». «Его найдут?» «Надеюсь. А не найдут, что-нибудь придумаю». «Ты сама не своя. Что значит не найдут? Найдут. Работать пойду, наверное». «Работать? Зачем? А жить на что?» «У тебя совсем ноль, да? В смысле денег?» Марина отмахнулась жестом уверенной барыни. «Пару месяцев продержусь. А дальше? Не знаю». «Ничего я не знаю». Она слукавила. Не хватало еще рассказывать подруге о своих деньгах. О своих деньгах не следует ничего никому рассказывать, а подругам особенно. Свои деньги она пересчитала еще вчера. Наличными вышло почти 4500 долларов и еще 7000 евро, копила на поездку в Милан, ну и сколько-то рублей. Кто их считает, эти рубли? Плюс две кредитки, на каждой по 5000 долларов, еще имелись две норковых шубы, одну брали за 8000, вторую за 11, обе дарил Матвей на годовщину свадьбы. В подземном гараже под домом стояла машина, не самая плохая, просторная, полноприводная, с кондиционером, летом прохладно, зимой безопасно. Ее в любой момент можно продать минимум за 20. Самое место в упомянутом гараже покупали на заре нулевых годов за 7000. Теперь оно оценивалось примерно в 30. Надо бы узнать реальную цену. Да только откуда взять силы? Дальше основное, главнейшее и дорогостоящее. Сама квартира. 4 комнаты на 18 этаже в высотке улучшенной планировки со всеми удобствами. Хоть так считай, хоть эдак, а Марина не оставалась в накладе. И голодная смерть ей не грозила. В ближайшие лет 15. И на работу идти ради куска хлеба ей не стоило. Но также не стоило и афишировать свои капиталы, даже перед лучшей и единственной подругой. А прокинули еще по коктейльчику. «Плохо мне», — сказала Марина. «Плохо, грустно и страшно». Она неожиданно заметила, что колготки подруги заштопаны в самом низу, у пальцев. Сидели на креслах по девчоночке, поджав коленки, вот и бросилась в глаза. Марине стало жалко всех женщин на белом свете, сколько их есть, и она захотела заплакать, но не стала, потому что уже плакала час назад. Хватит на сегодня. «Ты еще не старуха», — угадав все ее мысли, произнесла Надя. «Что-нибудь придумаешь?» «Что?» — крикнула Марина. «Что придумаю? Распродам это все. Перееду с профсоюзной в Биберево? Буду ездить на метро? И втирать в рожу Орифлейм?» «Ничего страшного», — сухо произнесла Надюха. «Ты сильная. Надо будет, и поездишь, и вотрешь». «Нет», — возразила Марина, — чувствуя сладкий хмель в тяжелой, не совсем проснувшейся еще голове. «Мне это не надо». «Мне тоже этого не было надо», — тихо сказала Надюха и поджала губы. «А вот втираю до сих пор, и езжу, и ничего». «Вон твое ничего», — горько улыбнулась Марина, указав глазами на небрежный шов на колготках подружки, но тут же пожалела. «Нельзя девчонке попрекать подружку рваными колготками. Грешно. Но подружка, верная, единственная, хоть и обиделась страшно, но не стала затевать ссоры. «За это я тебя и люблю, дорогая», — подумала Марина, мучаясь мгновенным раскаянием, а потом решила, что просто подумать мало. «Извини», — сказала она, — «я тебя люблю». «Ничего, я не хотела, прости. Устала ты, мать, нервы подводят. Я 4-ю ночь не сплю, не могу. Вспоминаю и думаю». «Что вспоминаешь?» «Все», — мрачно сказала Марина. «Чувствую, должна что-то вспомнить. Вчера, например, 98-й год в голову лез. Был такой день. Дефолт, как сейчас перед глазами. Приехала к Матвееву в офис, а в кабинете его сидит кто-то маленький, лысый, тощий. Знаешь, бывают люди великан, морда кирпичом, а посмотришь на такого, и хохотать хочется. А есть маленькие, плюгавенькие, кажется, соплей перешибешь, но вглядишься внимательно, и кровь в жилах стынет. Сидит этот маленький, с Матвеевым шутит. А я вижу, он не шутить приехал, а принюхаться. Мне улыбнулся, а глазами изнасиловал. Чуть зубами не заскрипел. Я еще, дура, юбку короткую надела. И сидела в этой юбке под его взглядом. Колени сжимала, аж до судорог. И что это был за маленький лысый? Не знаю. Матвей познакомил, а я забыла. Имя какое-то особенное. Кирилл, вот. Я его потом никогда больше не видела. А сейчас вспоминаю все, что могу. И вот этот Кирилл выскочил. Жуткий он был. Этот лысый Кирилл. Скользкий, мерзкий. 10 лет прошло, а вспомнила его, меня затрясло. Теперь эта рожа у меня все время перед глазами стоит. Надюха критически склонила на бок голову. 4 ночи не спать. Так у тебя, мать, крыша совсем поедет. Какие угодно рожи померещатся. Он такой вежливый был. Марина смотрела в пустоту. Голос тихий, а зависть прямо из-под него течет. Самые завистливые, они же знают про себя, что они такие, и маскируются под нормальных, вида не подают. Вот этот лысый как раз такой и был. Случайный человек тебе на глаза попался, а теперь ты себя накрутила, бог знает чего напридумывала. Это был день дефолта, — яростно, но вполголоса произнесла Марина. Весь город с ума сошел. Все резко друг другу задолжали. Такие дни случайные люди не приходят, а приходят самые важные люди. Я тогда специально в офис к Матвееву поехала. Поддержать и успокоить. Редко ездила очень, а тут поехала. Он тогда только-только свой магазин открыл. «Помню», — сказала Надя, — «вина и коньяки на Кутузовском. Я была на презентации. Он его потом продал, да?» «Продал. Не смог раскрутить». «Слушай, подружка, успокойся». Я сейчас убегу, мне сегодня в ночь работать, а ты ляг и поспи. 10 лет прошло с тех пор, как ты маленького лысого урода видела. Где он теперь? Зачем он? Возле твоего Матвеева таких, небось, 100 человек крутилось и крутится. Это один из них, — прошептала Марина. Из них? Из тех, кто вокруг нас кругами ходят. У меня миксидол с собой есть. 3 таблетки сразу выпей и спать. И зубами щелкают от зависти, слюну пускают. Ты, Надюха, не богатая, тебе не понять. И Матвеев не понимал, несмотря на всю его осторожность. Понимал, но не до конца. Он думал, что за железными дверями ему безопасно будет. Закрыл замок, и нормально. А тех, кто на него глаз положил и момента ждет, чтобы прыгнуть и сожрать, таких он не видел и не чувствовал. А я чувствовала. Тот лысый как раз такой. Людоед. Годами будет выжидать момента. Из пыльного угла наблюдать. А потом прыгнет и сожрет. Ты говоришь, я перенервничала. Всякая дрянь в голову лезет. Нет, Надюха. Матвеев принадлежит мне. С руками и ногами. И с деньгами тоже. Он мой. Что мое, то мое. А тот лысый вел себя так, словно Матвеев принадлежит не мне, а ему. И меня это задело. Мне чужого не надо, ты же знаешь. Но своего я из рук не выпущу. Если кто-то хочет забрать у меня мое, я кожей чувствую. Подруга тяжело вздохнула. «Я хоть и не богатая, — она едко ухмыльнулась, — но не дура тоже, опыт есть. Все завидующие люди обычно трусливые. Завидовать одно — а прыгнуть и сожрать — совсем другое. На богатого человека просто так не прыгнешь. Богатый будет защищаться. Матвеев также думал. Мои деньги — вот моя защита. Не знаю, Надюха. Пусть этот лысый ни при чем. Почему я о нем весь день думаю? Сердце не обманешь. Это не сердце, это нервы. Измучила себя, вот и лезет в голову всякий бред. Все образуется. Найдется твой Матвеев. «Знаю. Вот и успокойся. Пытаюсь. А чего морщишься? Живот болит. Праздников жду, женских, регулярных. Надя улыбнулась. Тем более. У меня перед месячными вообще голова кругом идет. В маршрутке нахамят, я убить готова. Мужики все гады, а бабы сучки. Перетерпи. Если в такой момент ты еще о месячных вспоминаешь, значит, ты крепкая баба. Все выдержишь. Дай бог. А что твой сыщик? Звонил? С утра к Знаеву поехал, к банкиру. Ну, этот ему ничего не скажет. Марина удивилась. Ты знакома со Знаевым? Нет, сказала Надя. Но мне барабанщик рассказывал. Они же вместе играли. Знаев был страшный фанатик рок-н-ролла. Гитарист. Ничем, кроме музыки, не интересовался. Репетировал по 10 часов в день. И остальных заставлял. Он у них в ансамбле был лидер. Говорил, что они будут самыми крутыми рокерами. Суперзвездами. Всех за пояс заткнут. А потом пришел однажды и сказал: «Ребята, ерунда это все, я ухожу. Деньги буду делать. Бизнес и все такое». Те ему: «А как же мы?» А он: «Как хотите». С тех пор, говорят, гитару ни разу в руки не взял. Понимаешь, что это значит? Понимаю. Этот Знаев очень жестокий человек. Вот именно. Он ничего никому не скажет. Господи, вздохнула Марина. Да кто ж не жестокий? Посмотри на мою квартиру. Потолки оранжевые, двери железные, стекла в окнах тройные. Разве не видно, что здесь живут очень жестокие люди? Посмотри на мой лоб. Видишь шрам? Разве это не доказательство моей жестокости? Надюха, мы все такие. Жестокость — это нормально. У жестоких больше шансов выжить. Подруга пожала плечами. Квартира как квартира. Хорошая, просторная. Я бы от такой не отказалась. Только тут прибраться надо, Марина. Хочешь, давай вместе приберемся, а? Простая физическая работа успокаивает. Давай порядок наведем. Порядок в доме, порядок в голове. Марина небрежно отмахнулась. Возьми телефон, набери 7 цифр, придет женщина, уроженка Молдавии. Средняя зарплата на ее родине 50 российских рублей в месяц. За 200 рублей в день она тебе такой порядок наведет, ахнешь. Да, а потом сережки пропадут. «Не пропадут», — отрезала Марина. «Это у лохов пропадают. У дур всяких, кто деньгам счета не знает. А у тех, кто жесток, ничего не пропадает. Они свое добро берегут и надежно прячут. Что мое, то мое, Надюха. Не буду я убираться. Напьюсь и спать лягу. В такую жуткую погоду из постели вообще вылезать нельзя».